На дворе не слышно вьюги, над землей туманный пар. Уж давно вода остыла, смолк шумливый самовар. Няня старая не видит и не слышит, все придет. Мочку левую пощиплет, правой нитку отведет. А ребенок все играет, как хорош он при огне, и кудрявая головка отразилась на стене. Вот задумалась няня, со свечи нагар сняла и прекрасного малютку ближе к свечке подвела. «Дай-ка ручки, няня хочет посмотреть на их черты. Что на пальчиках дорожки, не кружками ль завиты?» Няня смотрит, вот вздохнула. «Ничего, дитя мое». Вот заплакала и плачет мальчик, глядя на нее. 1842 год.